Глава 28. Кориолан повернулся к клетке спиной, оперся о стол руками и стал ждать. «Слушай сюда», — с волнением проговорил Сиян. «Несколько повстанцев хотят уйти из Дистрикта 12 навсегда. Они отправятся на север и начнут там новую жизнь, далеко-далеко от Панема. Меня обещали взять с собой, если помогу им с Лил». Кориолан с сомнением поднял брови. «Знаю-знаю», — выпалил Сиян, — «но без меня им не обойтись. Дело в том, что они хотят освободить Лил, иначе Капитолий повесит ее со следующей партией приговоренных. Ну, в общем, план простой. Тюремная охрана сменяется каждые 4 часа. Я подмешаю снотворное в сладости, которые прислала Ма, и угощу караульных снаружи. У меня осталось лекарство, прописанное капиталистским доктором. Оно вырубает на раз-два». Сиян щелкнул пальцами. «Заберу у них автоматы. Охрана внутри не вооружена, так что отведу ее под прицелом в комнату для допросов. Стены там со звукоизоляцией, криков никто не услышит. Потом выпущу Лил. Ее брат поможет нам перебраться через забор, и мы сразу отправимся на север. Через ворота не пойдем, все решат, что мы прячемся на базе, и примутся ее обыскивать. Пока сообразят, что нас нет, мы будем уже далеко. Никто не пострадает, никто ничего не узнает». Кориолан опустил голову и помассировал лоб кончиками пальцев, словно пытаясь собраться с мыслями. Он не знал, сколько у него получится уклоняться от разговора, не вызывая подозрений. Сиян меж тем торопливо продолжал. «Я не мог уйти, не рассказав тебе все. Ведь ты мне как брат. Никогда не забуду, что ты сделал для меня на арене. Позже попробую передать весточку Ма, чтобы она тоже была в курсе. И отцу, наверное. Ну, пусть знает, что имя Плинтов живет, хотя и в безвестности». Ну вот, имя прозвучало. Теперь достаточно. Левая рука Кориолана нашарила пульт и нажала кнопку нейтрального режима. Сойка-говорун защебетала ту же песню, что и перед записью. Кориолан насторожился. «Блоха идет». «Блоха идет», — повторила птица его голосом. «Тихо, глупышка», — велел юноша птице, радуясь, что она вернулась к обычному поведению. Похоже, Сиян ничего не заметил. Кориолан быстро набросил чехол и начертил мелом маркировку. Г1. «Нужно заменить поилку», — сообщил блоха, входя в ангар. «Одна сломалась». «Одна сломалась», — повторила птица голосом блохи, потом принялась подражать пролетевшей мимо вороне. «Сейчас поищу». Кориолан вручил ему клетку, и блоха ушел. Кориолан отправился к контейнеру, где хранились припасы для птиц, и принялся в нем рыться. Во время разговора лучше держаться подальше от своих говорунов. Если они начнут слишком рьяно подражать, Сиян может удивиться, почему первая была такой молчаливой. Впрочем, вряд ли он вообще знает, как работать с этими птицами. Доктор Кей не объясняла этого группе новобранцев. «Сиян, это полный бред! Столько всего может пойти не так!» — выпалил Кориолан. «Что, если караульные не захотят сладкого? Или один возьмет и грохнется на пол на глазах у другого? Что, если внутренние охранники позовут на помощь, прежде чем ты отведешь их в допросную? А что, если ты не найдешь ключ от камеры Лил? И как, по-твоему, ее брат вытащит вас с базы? Думаете, никто не заметит, как вы режете забор, или что вы там придумали?» «Нет, резать ни к чему. За генератором сетка ослабла, там и выберемся. Послушай, я знаю, в моем плане очень много всяких «если», но он должен сработать!» Сиян словно пытался убедить сам себя. «И даже если не сработает, что с того? Ну, арестуют меня сейчас, а не потом. Тем лучше. На данный момент меня обвинить-то особо не в чем». Кориолан покачал головой с несчастным видом. «Тебя уже не переубедить?» Сиян был непреклонен. «Нет, я все решил. Здесь я не останусь. Мы оба знаем, что рано или поздно я сорвусь. Ну, не могу я выполнять обязанности миротворца с чистой совестью и подвергать тебя опасности и дальше, посвящая в свои безумные планы». «Как же ты там будешь жить?» — Кориолан нашел коробку с новой поилкой. «Припасов у нас хватит. К тому же я меткий стрелок», — напомнил Сиян. «Значит, у повстанцев есть оружие. О чем он не сказал?» «А что будешь делать, когда патроны кончатся?» «Ну, как-нибудь выкрутимся. Станем ловить рыбу и птиц с сетями. Говорят, на севере живут люди». Кориолан вспомнил, как Билли Бурый соблазнял Люси Грей этим воображаемым поселением в глуши. Интересно, он услышал про это место от повстанцев или сам им о нем рассказал? «Даже если на севере никто не живет, там нет власти Капитолия», — продолжил Сиян. «Для меня это самое главное. Никаких дистриктов, не нужно быть ни студентом, ни миротворцем. Больше им не удастся контролировать мою жизнь. Знаю, похоже на трусливое бегство, но надеюсь, что, вырвавшись отсюда, смогу рассуждать более здраво и придумаю, как помочь дистриктам». «Куда уж тебе», — подумал Кориолан. «Сильно сомневаюсь, что ты переживешь зиму». Он вынул поилку из упаковки. «Ну, что могу сказать, Сиян? Буду по тебе скучать. Желаю удачи». Сиян шагнул к нему, порываясь обнять, и тут в дверях показался блоха. Кориолан поднял поилку. «Нашел». Он машинально накрывал клетки чехлами и ставил номера, а мысли лихорадочно метались. «Что делать?» Часть его хотела броситься к планолету и стереть запись Сойки Говоруна под номером 1. Быстро поставить на воспроизведение, потом на нейтралку, нажать на запись и снова на нейтралку, чтобы птица запомнила лишь крики солдат на взлетной полосе. И что тогда? Попытаться отговорить Сияна от его затеи? В успех верилось слабо. Даже если получится сейчас, вскоре он все равно встрянет в очередную авантюру. Сдать его командиру базы? Сиян наверняка будет все отрицать, и подкрепить обвинение нечем, кроме записи в памяти Сойки Говоруна. Время побега неизвестно, и засаду не устроишь. И кем после этого он станет для Сияна? Или, если все выплывет наружу, для всей базы? Стукачом, к тому же лживым и нарушителем спокойствия. Во время признания Сияна Кориолан не произнес ни слова, и его не в чем упрекнуть. Доктор Гал услышит упоминание об арене и поймет, что запись сделана намеренно. Если он пошлет птицу в цитадель, главный распорядитель сама разберется, как решить проблему. Вероятно, позвонит Страбону Плинту, отправит Сияна в отставку и вышлет его домой, пока тот не успел натворить дел. Да, так лучше для всех. Кориолан бросил пульт в контейнер с оборудованием. Если все пройдет гладко, через несколько дней Сиян Плинт перестанет ему досаждать. Спокойствие оказалось лишь временным. Посреди ночи Кориолан пробудился от жуткого кошмара. Он находился на трибунах арены и смотрел сверху вниз на Сияна, который стоял на коленях возле изуродованного тела Марка. Сиян сыпал хлебные крошки, не зная, что его окружает целая армия разноцветных змей. Кориолан кричал ему об опасности снова и снова, но Сиян ничего не слышал. Когда гадюки накинулись на него, он и сам зашелся в крике. Растерянный и мокрый от пота, Кориолан с ужасом понял, что последствия отправки Сойки Говоруна могут быть совсем не те, на которые он рассчитывал. Возможно, Сияна ждут крупные неприятности. Кориолан свесил голову с койки и посмотрел на спящего друга. Наверное, он зря паникует. Скорее всего, ученые даже не услышат запись, не говоря уже о том, чтобы передать ее доктору Гал. Зачем им вообще переводить птицу в режим воспроизведения? Своих говорунов и так проверили в ангаре. Кориолан совершил сомнительный поступок, но он вовсе не должен закончиться смертью Сияна. Ни от змеиного яда, ни от других причин. Кориолан утешился. Затем понял, что в этом случае он возвращается в исходное положение и снова в большой опасности из-за того, что знает о планах повстанцев. Спасение Лил, побег, даже слабое место в ограде базы давили на него тяжким грузом. Трещина в непробиваемой броне Капитолия. Сама идея о том, что повстанцы могут тайком проникнуть на базу, пугала и выводила его из себя. Если договор нарушить, начнется хаос, и последствия будут ужасны. Разве эти люди не понимают, что без контроля Капитолия система рухнет? С тем же успехом они могут все бежать на север и жить как звери, потому что иного им не останется. Тогда лучше надеяться, что Сойка Говорун все-таки доставит послание. Если в Капитолии услышат признание Сияна, то что с ним сделают? Заслуживает ли он смертной казни за покупку оружия для повстанцев? «Нет, погодите-ка. Кориолан записал только начало признания. Там про оружие нет ни слова. Правда, Сиян успел сказать, что хочет украсть автоматы охранников. Нехорошо вышло. Возможно, он оказывает Сияну услугу. Если его поймают до того, как он успеет совершить что-нибудь непоправимое, то просто посадят в тюрьму. Или, скорее всего, старина Плинт выкупит сына. Покроет расходы на постройку новой базы в Дистрикте 12, к примеру. Сияна вышвырнут из миротворцев, что сделает его счастливым, и он займется какой-нибудь кабинетной работой в военно-промышленной империи отца, что сделает его несчастным. Зато останется жив. И что гораздо важнее, перестанет создавать проблемы Кориолану. Он проворочился без сна остаток ночи, думая о Люси Грей. Как она будет к нему относиться, если узнает, что он сделал с Сияном? Конечно же, возненавидит. Ведь она так любит свободу. Свободу для всех. Для соек-пересмешниц, для соек-говорунов, для музыкантов. Она наверняка поддержала бы план побега, придуманный Сияном, особенно после того, как сама побывала на арене. Кориолан станет для нее капиталистским чудовищем, и она сбежит к Билли Бурому. Утром Кориолан слез с верхней койки, уставший и сердитый. Накануне вечером ученые улетели в Капитолий, оставив солдат наедине с их скучной рутиной. В течение дня он постоянно думал о том, что, выиграв полную стипендию, через пару недель мог бы приступить к обучению в университете. Выбирал бы предметы, прогуливался бы по студенческому кампусу, покупал бы учебники. Дилемму Сияна он решил просто. Послание никто не услышит, значит, придется загнать Плинта в угол и вбить в него хоть немного здравого смысла. Например, пообещать доложить обо всем командиру базы и отцу и притворить угрозу в жизнь, если тот продолжит упорствовать. Хватит с него этого идиотизма. К сожалению, за день такой возможности Кориолану не выпало. Хуже того, в пятницу пришло письмо от Тигри с целой кучей плохих новостей. В апартаменты Сноу валом повалили потенциальные покупатели и просто любопытные. Предложений поступило всего два, и оба настолько невыгодные, что денег не хватило бы на переезд даже в самое скромное жилье, найденное Тигрис. Посетители огорчали мадам-бабушку, которая разбила лагерь посреди своих роз и наотрез отказалась принимать сам факт необходимости переезда. Увы, она случайно услышала разговор одной пары, осматривавшей крышу и обсуждавшей, как вместо ее драгоценных цветов они могли бы устроить пруд для золотых рыбок. Мысль о том, что розы, символ династии Сноу, будут уничтожены, привела ее в еще большее смятение. Оставлять мадам-бабушку одну стало рискованно. Тигрис не знала, что делать, и спрашивала совета. А что Кориолан мог ей сказать? Он подвел своих близких и понятия не имел, как прекратить их страдания. Злость, бессилие, унижение — вот и все, что у него сейчас было в активе. К субботе он уже с нетерпением ожидал столкновения с Сияном. Хорошо бы дело дошло до драки. Кто-то должен заплатить за унижение семьи Сноу, и Плинт для этого подходил как нельзя лучше. Улыба, Блоха и Дылда ожидали похода в котел с большим нетерпением, хотя им и надоело терять каждое воскресенье, мучаясь от похмелья. Собираясь в увольнительную, приятели решили перейти на сидр, напиток из перебродившего яблочного сока. Он не ударяет в голову, как самогон, и все же дает довольно ощутимое опьянение. Кориолана выпивка в тот вечер вообще не интересовала, поскольку для разговора с Сияном требовалась ясная голова. Выходя из казармы, они столкнулись с Кренделем, и тот подрядил их разгружать планолет, полный каких-то ящиков. Справились за полчаса. В конце Крендель сунул им полкварты дешевого виски и сказал: «В следующие выходные порадуйтесь. Командир базы собирается отмечать свой день рождения». Придя в котел, они едва успели схватить по ящику и умоститься возле задней стены, как Мод Беш протанцевала по сцене и начала объявлять музыкантов. Места приятелям достались так себе, зато у них было виски от Кренделя и сладости от Ма, которые не пришлось менять на выпивку. В глубине души Кориолан сожалел, что ему не удалось повидаться с Люси Грей перед представлением. Он поставил свой ящик вплотную к Сияну, чтобы тот не улизнул, как в прошлый раз. Конечно же, примерно через час Сиян поднялся и пошел к двери. Кориолан досчитал до 10 и двинулся следом, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Впрочем, они сидели близко к выходу, и вроде бы никто их не заметил. Люси Грей заиграла что-то унылое, и остальные музыканты печально подхватили мелодию. «Вернулся поздно, и сразу валишься спать. Пахнешь деньгами, снова и опять. Наличных в доме нет, как ты заявил. Где же ты их взял и чем заплатил? Думаешь, солнце светит лишь для тебя? Довольно мне изменять и лгать. Больше не быть нам вместе. Я тебя меняю на песню». Песня ему не понравилась. Очередные страдания по Билли Бурому. Почему бы Люси Грей не написать что-нибудь про Кориолана, а не зацикливаться на этом неудачнике? Ведь именно Кориолан спас ей жизнь после того, как Билли Бурый отправил ее на арену. Он вышел наружу как раз вовремя. Сиян заворачивал за угол котла. Пока Кориолан огибал здание сбоку, голос Люси Грей лился в душную ночь. «Встаешь поздно, не скажешь ни слова. Ты с нею был, опять и снова. Ты больше не мой, ну что ж, бывает. Куда пойдешь, когда похолодает? Думаешь, луна светит лишь для тебя? Хватит меня обижать и в тоску вгонять. Больше не быть нам вместе. Я тебя меняю на песню». Кориолан помедлил в тени бывшего склада, наблюдая, как Сиян торопливо входит в сарай. Если все пятеро музыкантов на сцене, кого же он там ищет? Или это запланированная встреча с повстанцами, где они будут обсуждать план побега? Кориолану вовсе не хотелось нарваться на осиное гнездо, и он решил повременить. Вдруг в проулок вышла та самая женщина, у которой Сиян вроде бы собирался купить ножик, спрятала в карман пачку банкнот и зашагала прочь. Вот оно что. Наверное, Сиян принес ей деньги за оружие, с которым собирался охотиться на севере. Пожалуй, теперь самое время встретиться с ним лицом к лицу, пока он не успел спрятать контрабанду. Кориолан подкрался к сараю, не желая напугать Сияна, ведь у него в руках могло быть оружие. Музыка прекрасно заглушала шаги. «И здесь, и там, со мной и с ней, все это тянется много дней. И дело здесь не только во мне. Они тоже волнуются, тоже не спят. Ты превратил не одну жизнь в ад. Думаешь, звезды светят только тебе? Не вздумай, милый, вредить мне. Просто возьми и исчезни. Я тебя меняю на песню». Раздались аплодисменты, и Кориолан осторожно заглянул в открытую дверь. Единственный свет исходил от маленького фонаря, стоявшего на ящике в задней части сарая. Такие Кориолан видел в руках у шахтеров, пришедших на казнь Арло. Сиян и Билли Бурый сидели на корточках возле холщового мешка, из которого торчали дула. Он шагнул вперед и замер. В ребра ему ткнулся дробовик. Он затаил дыхание и начал осторожно поднимать руки, как вдруг сзади раздался торопливый стук каблучков и смех Люси Грей. Она обняла его за плечи и воскликнула. «Привет! Видела, как ты выскользнул наружу? Барб Лазурь говорит, что тебе...» Люси Грей напряглась, заметив повстанца с оружием. «Внутрь!» — велел он. Кориолан пошел к фонарю. Люси Грей крепко держала его под руку. Кусок шлака царапнул по цементному полу, и дверь за ними захлопнулась. Сиян вскочил. «Все в порядке, Спрус! Он со мной! Они оба со мной!» Спрус зашел в круг света. Кориолан узнал в нем мужчину, пытавшегося увести Лил в день казни. Значит, он и есть тот самый брат, которого упоминал Сиян. Сероглазый повстанец оглядел их с головы до ног. «Мы вроде договаривались держать все в тайне». «Он мне как брат!» — воскликнул Сиян. «Прикроет нас при побеге и поможет выиграть время». Кориолан ничего подобного не обещал, но кивнул. Спрус перевел оружие на Люси Грей. «А как насчет нее?» «Но я же тебе про нее рассказывал», — вступился Билли Бурый. «Она пойдет с нами на север, это моя девушка». Кориолан почувствовал, как Люси Грей сжала его руку, потом высвободилась. «Пойду, если возьмешь», — сказала она. «Разве вы двое не вместе?» — спросил Спрус, переводя взгляд с Кориолана на Люси Грей. Кориолан и сам об этом задумался. Неужели она и правда уйдет с Билли Буром? Вдруг девушка его просто использовала, как он и подозревал. «Он встречается с моей кузиной, Барб Лазурь. Меня всего лишь просили передать, куда ему нужно прийти сегодня», — объяснила Люси Грей. Значит, она солгала, чтобы разрядить обстановку. Кориолан решил подыграть, хотя еще сомневался. «Вот именно». Спрус задумался, пожал плечами и опустил дробовик, нацеленный на Люси Грей. «Ладно, составишь компанию Лил». Взгляд Кориолана упал на мешок с оружием. Еще два дробовика, автомат «Миротворца», вроде тех, из которых они стреляли на тренировках. Какая-то тяжелая штука для запуска гранат. Несколько ножей. «Недурно вы запаслись». «Для пятерых в самый раз», — ответил Спрус. «Куда больше меня беспокоят боеприпасы. Ты сможешь раздобыть хоть сколько-нибудь на базе?» Сиян кивнул. «Вообще-то у нас нет доступа к патронам, но я попробую что-нибудь придумать». «Отлично». Внезапно из дальнего угла сарая раздался женский голос, и все повернулись на звук. Кориолан позабыл про второй выход, ведь им никто не пользовался. В кромешной темноте за кругом света от шахтерского фонаря было совсем не видно, открыта дверь или нет. Неизвестно, сколько незваный гость там прятался и что слышал. «Кто здесь?» — окликнул Спрус. «Оружие, патроны?» — передразнил голос. «Вы ведь не сможете раздобыть их там, на севере?» Эти злобные нотки Кориолан уже слышал в первую ночь в котле, после драки. «Мэйферлип, дочка мэра». «Таскается за Билли Бурым, как течная сука», — вполголоса заметила Люси Грей. «Всегда держи последнюю пулю про запас, чтобы вышибить себе мозги, когда за тобой придут», — сказала Мэйфер. «Домой иди», — велел Билли Бурый. «После поговорим. Ты все не так поняла». «Нет-нет, иди лучше к нам, Мэйфер», — пригласил Спрус. «Мы ведь с тобой не враги. Отцов не выбирают». «Мы не причиним тебе вреда», — заверил Сиян. Мэйфер издала злорадный смешок. «Только попробуйте». «Что происходит?» — спросил Спрус у Билли Бурова. «Да ничего, не слушайте ее, она все равно ничего нам не сделает». «Да-да, это про меня. Лишь болтаю и никому ничего не делаю. Правда, Люси Грей? Кстати, как тебе Капитолий?» Дверь скрипнула, и Кориолан понял. Мэйфер собирается сбежать. И тогда прощай его будущее. Нет, не только его будущее. Если она сообщит об услышанном, то все они обречены. Спрус поднял дробовик, но Билли Бурый вышиб оружие у него из рук. Кориолан рефлекторно схватил автомат и выстрелил на голос. Мэйфер вскрикнула, раздался звук падения тела. «Мэйфер!» Билли Бурый бросился к дверному проему, потом, шатаясь, вошел в круг света. Он кинулся к Кориолану, размахивая окровавленными руками и брызгая слюной, как бешеный зверь. «Что ты наделал?» Люси Грей затряслась, как в зоопарке, когда Арахна Крейн упала с перерезанным горлом. Кориолан подтолкнул ее, и ноги сами понесли девушку к двери. «Иди, иди на сцену, это твое алиби, иди же!» «Нет, если меня вздернут, то пусть и она качается рядом!» Билли Бурый бросился за ней следом. Не раздумывая, Спрус выстрелил Билли Бурому в грудь. Его отбросило назад, и он рухнул на цементный пол. В наступившей тишине донеслась музыка из котла, впервые с тех пор, как Люси Грей закончила свой номер. Мод Беш запела веселую песню, и публика дружно стала ей подпевать. «Живи и радуйся жизни, будь оптимистом!» «Лучше сделай, как он говорит», — велел Спрус Люси Грей, «пока тебя не пошли искать». «Живи и радуйся жизни!» Люси Грей не могла отвести глаз от тела Билли Бурова. Кориолан схватил ее за плечи и развернул к себе. «Иди, все под контролем!» Он подтолкнул ее к двери. Помни об этом каждый день, даже если все идет набекрень». Люси открыла ее, и они выглянули наружу. В переулке никого не было. «Живи и радуйся жизни! Будь оптимистом! Живи и радуйся жизни!» Зрители разразились аплодисментами и нетрезвыми криками. Песня «Модбеж» закончилась. «Самое время спешить!» «Тебя тут не было!» — прошептал Кориолан на ухо Люси Грей и выпустил ее. Девушка побрела к котлу, Кориолан захлопнул дверь ногой. Тем временем Сиян проверил пульс у Билли Бурова. Спрус сунул оружие обратно в мешок. «Не трудись, оба мертвы. Я буду держать язык за зубами. Как насчет вас?» «Я тоже, разумеется», — заверил Кориолан. Сиян таращился на них, все еще пребывая в шоке. «И он. Я позабочусь». «Тебе стоит отправиться с нами. Иначе можешь стать крайним. Кому-то придется за это заплатить». Предостерег Спрус, забрал фонарь и вышел через заднюю дверь, оставив их в кромешной тьме. Кориолан нащупал Сияна и потащил его вслед за Спрусом. Тело Мэйфер он задвинул в сарай ногой и плотно прикрыл дверь, надавив плечом. Ну вот, ему удалось войти и выйти, ни к чему не прикасаясь. Не считая автомата, из которого он убил Мэйфер, на нем наверняка остались его отпечатки пальцев и ДНК. Но Спрус заберет оружие с собой, покидая Дистрикт 12 навсегда. Последнее, чего хотелось Кориолану, — повторить сценарий с платком. В ушах у него так и звучал голос директора Хайботтома. «Слышишь грохот, Кориолан? Это рушится величие дома Сноу». Он вдохнул ночной воздух. Донеслись звуки музыки без слов. Похоже, Люси Грей вернулась на сцену, хотя петь пока не могла. Схватив Сияна за локоть, он протащил его вдоль сарая и проверил проход между зданиями. Пусто. «Ни слова!» — прошипел Кориолан. Зрачки у Сияна были расширены, на воротнике темнели пятна пота. Он послушно повторил. «Ни слова». Внутри котла они вернулись на свои места. Дылда сидел, прислонившись к стене, в полном отрубе. По другую сторону от него Улыба болтал с девушкой, блоха налегал на виски. Похоже, их отсутствие никто не заметил. Инструментальный номер закончился, и Люси Грей нашла в себе силы снова петь, выбрала песню, в которой ей подтягивали все музыканты. «Умница». Наверняка тела обнаружат именно они, ведь сарай служит для них комнатой отдыха. Чем дольше музыканты останутся на сцене, тем надежнее алиби. Тем дальше Спрус унесет оружие от места преступления, и тем сложнее будет разобраться в последовательности событий. Сердце Кориолана бешено колотилось в груди, пока он пытался оценить ущерб. А Билли Буром никто плакать не станет, разве что Кларк Кармин. А вот о Мэйфер, единственной дочке мэра, Спрус был прав, кому-то придется за нее заплатить. Люси Грей перешла к песням по заявкам, и все пятеро музыкантов оставались на сцене до конца представления. Модбеж, как обычно, собрала деньги, пройдя между зрителей со своей увитой лентами корзинкой. Люси Грей поблагодарила всех, исполнители поклонились в последний раз, и публика начала расходиться. «Теперь поскорее уходим», — тихо сказал Кориолан Сияну. Они подхватили дылду под руки и пошли прочь. Блоха с улыбой поплелись следом. Не успели они отойти и 20 ярдов, как ночной воздух прорезали истерические крики Модбеж, и все повернули обратно. Кориолану с Сияном ничего не оставалось, как последовать их примеру, чтобы не вызвать подозрений. Раздались свистки миротворцев, и пара офицеров жестами велела им возвращаться на базу. Затерявшись среди других солдат, они промолчали всю дорогу, дождались, пока соседи по комнате захрапят, и потихоньку выскользнули в туалет. «Мы ничего не знаем, вот и вся история», — прошептал Кориолан. «Выходили из котла отлить, потом сидели до конца шоу». «Ясно», — кивнул Сиян. «А как насчет остальных?» «Спрус давно ушел, Люси Грей никому не расскажет, даже своим. Не захочет подвергать их опасности», — сказал Кориолан. «Завтра мы оба изобразим похмелье и проведем весь день на базе». «Да-да, на базе». Сиян был в таком смятении, что себя не помнил. Кориолан взял его лицо в ладони и проговорил. «Сиян, это вопрос жизни и смерти. Держи себя в руках». Сиян так и не уснул, проворочился всю ночь. Кориолан снова и снова проигрывал в голове стрельбу. Он убил во второй раз. Если в случае с Бобином это была самозащита, то как насчет Мэйфер? Преднамеренное убийство? Да нет, конечно. Да это вообще нельзя назвать убийством. Просто такая форма самозащиты. Хотя Мэйфер не держала в руках ножа, у нее хватило бы власти, чтобы повесили и его, и Люси Грей, и всех остальных. Кориолан не видел, как она умерла, не успел рассмотреть тело, поэтому реагировал не так остро, как в случае с Бобином. Или же дело в том, что второе убийство совершить легче. Все равно он поступил бы точно так же, доведись ему пережить эту ночь снова. На следующее утро к завтраку вышли даже их страдавшие похмельем соседи по казарме. Улыба узнал новости от знакомой медсестры, дежурившей в клинике, когда привезли тела. «Оба местные. Одна дочка мэра, другой музыкант, но не из тех, что мы слушали вчера. Их убили в гараже позади котла, прямо во время шоу. Только никто ничего не слышал из-за музыки». «Убийцу нашли?» — спросил Дылда. «Пока нет. Хотя у местных вообще не должно быть оружия, оно постоянно всплывает то здесь, то там», — напомнил Улыба. «Их убили свои». «Откуда это известно?» — спросил Сиян. «Заткнись», — подумал Кориолан. Зная Сияна, он боялся, что тот того и гляди признается в убийствах, которых даже не совершал. «Медсестра сказала, что девушку убили из автомата миротворцев, скорее всего, старого образца, украденного во время войны. Музыканта застрелили из дробовика, с которыми местные ходят на охоту. Вероятно, стрелков двое», — доложил Улыба. «Вокруг все обыскали, но оружие так и не нашли. Вероятно, убийцы унесли его с собой». Кориолан немного расслабился и даже откусил блинчик. «А кто нашел тела?» «Ну, та малышка-певица, которая в розовом платье», — ответил Улыба. «Модбеш», — проговорил Сиян. «Кажется, да. Короче, она слетела с катушек. Ансамбль допросили, только когда бы они успели убить ту парочку. Музыканты со сцены почти не сходили, да и оружие у них не нашли. Ну, в общем, им здорово досталось. Похоже, тот мертвый парень был как-то с ними связан». Кориолан наколол на вилку сосиску. Настроение улучшилось. Расследование движется в нужном направлении, хотя Люси Грей придется не сладко, ведь у нее был мотив. Билли Бур и ее бывший парень, а Мэйфер отправил ее на арену. Если всплывет упоминание об арене, то не подтянут ли Кориолана? В 12-м никто не знает, что они вместе, ну, кроме ее ансамбля. Об их молчании Люси Грей позаботится. Если у нее новая любовь, то какое ей дело до Билли Бурова? Разве что отомстить захотела, поэтому и убила Мэйфер, а Билли Бур и попытался ее защитить. Ну, собственно, так и произошло. Однако сотни свидетелей могут поклясться, что Люси Грей пробыла на арене почти все выступление. Оружие не нашли, доказать ее вину очень трудно. Кориолану нужно лишь набраться терпения и выждать, пока все утрясется, и тогда они снова смогут быть вместе. В свете событий прошлой ночи командир решил закрыть базу. В любом случае, никаких планов на воскресенье у Кориолана не было. Сейчас ему следовало держаться подальше от всех музыкантов. Они с Сияном бродили по территории, стараясь выглядеть безмятежными. Играли в карты, писали письма, наводили порядок в своих вещах. Чистя ботинки, Кориолан прошептал. «Как насчет плана побега? Он по-прежнему в силе?» «Понятия не имею», — ответил Сиян. «До дня рождения командира осталась неделя. Именно в ту ночь мы и хотели уйти». «Корио, а вдруг они арестуют невиновного?» «Тогда все наши беды закончатся», — подумал Кориолан. «Вряд ли, ведь оружие не нашли, да и вообще не стоит загадывать наперед». В ту ночь Кориолан спал лучше. В понедельник ограничительные меры сняли, и поползли слухи, будто убийства связаны с внутренними разборками повстанцев. Если они хотят убивать друг друга, флаг им в руки. На базу приехал мэр и устроил командиру истерику. Учитывая, что он сам избаловал Мейфер до невозможности, не присматривал за ней как следует, и та спуталась с повстанцем, винить ему было некого, кроме себя. К полудню вторника интерес к убийствам изрядно упал, и Кориолан, чистя картошку для завтрака, даже начал строить планы на будущее. В первую очередь следовало убедиться, что Сиян оставил идею бежать. События в сарае должны были наглядно показать, насколько опасны эти игры. На следующий день им обоим предстояло драить полы, и Кориолан собирался поставить вопрос ребром. Если Сиян не откажется от побега, придется обо всем доложить командиру. Приняв решение, Кориолан набросился на картофель с таким рвением, что справился с нарядом досрочно, и крендель отпустил его на полчаса раньше. Кориолан сходил за почтой и обнаружил посылку от Плюриба, полную струн для различных инструментов, и любезную записку, в которой говорилось, что это подарок. Он убрал струны в шкафчик, предвкушая, как счастливы будут музыканты, когда ему удастся повидать их снова. Через недельку-другую, если все уляжется. По дороге в столовую Кориолан понял, что понемногу возвращается к нормальной жизни. По вторникам обычно давали хэш. Он заскочил в медпункт за очередной баночкой порошка от сыпи, которая, наконец, начала проходить. Выходя от доктора, он заметил машину скорой помощи. Задние двери распахнулись, и двое медиков вытащили носилки с мужчиной в окровавленной рубашке. Он лежал без движения, как мертвый, и вдруг повернул голову и уставился на Кориолана знакомыми серыми глазами. Узнав Спруса, Кориолан ахнул. Двери захлопнулись, закрыв обзор. Через несколько часов Кориолан сообщил новость Сияну. Оба понятия не имели, что происходит. Спрус наверняка вступил в конфликт с миротворцами, но почему? Они связали его с убийствами? Узнали про план побега? Раскрыли покупку оружия? Что Спрус расскажет на допросе? За завтраком в среду знакомая медсестра сообщила улыбе, что Спрус минувшей ночью скончался от ран. Точно она не знала, однако многие на базе считали, что он замешан в истории с убийствами. Кориолан все утро действовал машинально, опасаясь дальнейших неприятностей. И те не заставили себя ждать. В столовой два офицера военной полиции арестовали Сияна, который пошел за ними без единого слова. Вслед за соседями по казарме Кориолан постарался изобразить потрясение и твердил, как попугай, что произошла какая-то ошибка. Во время занятий по стрельбе они всей гурьбой подошли к сержанту, чтобы заступиться за товарища. «Сиян не мог совершить эти убийства, он весь вечер провел с нами». «Мы не расставались ни на минуту», — осмелился заявить Дылда, который вообще понятия не имел, что происходило тогда в котле, поскольку напился и спал, прислонившись к стене, но все его поддержали. «Ценю вашу преданность», — сказал сержант. «Однако его арестовали по другому делу». По телу Кориолана пробежал холодок. «Другое дело? Это план побега? Вряд ли Спрус стал бы распускать язык, учитывая, что это могло навредить его сестре. Нет, похоже, Сойка Говорун все-таки добралась до доктора Гал, и вот они, последствия. Сначала арест Спруса, потом Сияна». Следующие два дня не происходило практически ничего. Увидеться с арестованным приятелем не разрешали, на волю его тоже не выпускали. Кориолан убеждал себя, что действовал в интересах Сияна. Он все ждал, когда на частном планолете прилетит Страбон Плинт, договорится об увольнении, предложит обновить за свой счет весь воздушный флот Панама, а блудного сына заберет домой. Или он вообще не знает о его положении? Все-таки армия не академия, откуда непременно сообщают родителям, если ты что-нибудь натворил. Как бы между делом Кориолан поинтересовался у старшего солдата, разрешается ли им звонить домой. Да, всем можно звонить два раза в год, только не раньше 6 месяцев с начала службы. Зато писать не возбраняется. Не зная, долго ли еще Сиян пробудет под стражей, Кориолан накорябал коротенькую записку Ма, где сообщил, что у Сияна неприятности, и хорошо бы его отцу сделать несколько звонков. Утром пятницы он побежал ее отправить, но по пути услышал объявление по громкоговорителю. Всем, кроме караульных, надлежало явиться в актовый зал. Командир базы сообщил им, что в полдень повесят за измену одного из миротворцев, некоего Сияна Плинта. Происходящее было настолько абсурдно, что не укладывалось в голове. Во время строевой подготовки Кориолан чувствовал себя марионеткой, которую дергают за невидимые ниточки. В конце занятия сержант велел ему выйти из строя, и приятели-новобранцы смотрели на него во все глаза, пока Кориолан выслушивал приказ отправиться на казнь и стоять в оцеплении. Уже в казарме, переодеваясь в парадную форму, он едва смог застегнуть пуговицы. С серебряного лика каждый из них на него взирал герб Капитолия. Пальцы не слушались, ноги подкашивались, как во время бомбежки. Однако кое-как он добрел до арсенала и взял автомат. В кузове грузовика остальные миротворцы, никого из которых он не знал по имени, его сторонились. Кориолан чувствовал, что запятнал себя дружбой с приговоренным. Как и во время казни Арло, Кориолану велели стоять в заднем ряду сбоку от виселицы. На пустыре собралась огромная недовольная толпа, что было очень странно. Вряд ли Сиян успел бы добиться такой поддержки за пару недель в Дистрикте 12. Все прояснилось, когда подъехал закрытый фургон, и оттуда вывалились Сиян и Лил в тяжелых цепях. При виде девушки многие в толпе принялись выкрикивать ее имя. Арло, бывший солдат, закаленный годами работы в шахте, держался с достоинством, по крайней мере, пока не услышал крик Лил в толпе. Однако Сиян с Лил настолько ослабели от ужаса, что выглядели гораздо моложе своих лет. Трясущиеся ноги их не держали, и это лишь усиливало гнетущее впечатление, что к виселице тащат двух невинных детей. Лил помогали двое миротворцев с мрачными лицами, которым, вероятно, придется пить всю ночь, чтобы стереть из памяти это событие. Когда они проходили мимо оцепления, Кориолан встретился взглядом с Сияном и увидел в нем 8-летнего мальчугана, стоявшего в углу школьной площадки с пакетиком мармеладок, судорожно зажатым в кулачке. Только вот этот мальчик был напуган гораздо сильнее. Губы Сияна сложились в имя — Корио. Лицо исказилось от боли. То ли просьба о помощи, то ли обвинение в предательстве. Неизвестно. Миротворцы поставили приговоренных бок о бок на люках. Офицер принялся читать список обвинений, стараясь перекричать толпу, и до Кориолана донеслось лишь слово «измена». Когда на шее преступников надели петли, он отвел взгляд и увидел убитую горем Люси Грей. Она стояла в передних рядах в сером платье, спрятав волосы под черный шарф, и, не отрываясь, смотрела на Сияна. По щекам ее катились слезы. Началась барабанная дробь, и Кориолан зажмурился изо всех сил, жалея, что нельзя заткнуть и уши. Но он стоял в строю и не мог, поэтому услышал все. И крик Сияна, и стук люков, и соек говорунов, подхвативших последнее слово Сияна. Они повторяли его снова и снова, надрываясь в ослепительных лучах солнца. «Ма!